из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Выбери себе одного учителя и следуй ему беспрекословно. Вот такое сообщение я получил от одного из наших постоянных читателей после его прочтения моей статьи «Праздник, Песах и выход из Египта». Дорогой учитель, мне очень нравятся книги Захарии Сичина, и там история первородного греха отличается от религиозной. Я полностью признаю, что Создатель предполагал, что Адам и Эва сделают их, зная тем более об их ангелах, как Семи, и что Тора не решит проблему, а только ограничит ее. Мастер человеческого сознания, в отличие от вашего ангельского сознания, проходит три фазы – сон с мечтами и сон без снов. Чем больше растягивается одна фаза, тем дольше становятся две другие. Это прекрасное время. Краска и домоготательство остаются, но они являются лишь временным решением. По моему мнению, Ари предположил, что происхождение евреев различно, но следует помнить, что Израиль не является первым учеником Бога, прежде чем это будет Амалек. Таким образом, Амалек имеет даже более высокое происхождение, чем Адам. Пожалуйста, не выпускайте эту статью своим еврейским студентам, потому что они будут глубоко разочарованы, глубоко веря в свое божественное происхождение. Что касается мастера Мойши, я не согласен, что он принадлежит к человеческому роду. Если бы это было так, Бог не оставил бы его могилу неизвестной, очевидно. У него не было могилы просто потому, что он не умер. Для меня мастер Мойши жив, что означает, что он ангел, а не человек. Привет. А вот мой, Михаил Рампеп, ему ответ. И, возможно, многим другим прямой ответ. Я хотел бы дать вам дружеский совет, если, конечно, пожелаете его принять на ваше личное усмотрение. Выберите себе одного учителя и следуйте его учениям, предписаниям, беспрекословно. Только тогда сможете постепенно получить цельную картину его постижений. Вследствие этого у вас уйдут все сомнения, все колебания, и придете, наконец-то, к своей цельности. Ведь в этом и есть весь смысл изучения и занятия духовным, не так ли? И иначе будете постоянно сомневаться по любому поводу. Ведь одно учение, один учитель сказал так-то, другой эдак, и никак вам не удастся, никак не сможете прийти к вашей заветной цельности в себе самом. А вместо этого будете получать только лишь интеллектуальный кик. Все новые и новые возбуждения для вашего головного мозга, так и не придя к внутренней безмятежности духа, как следствие вашей индивидуальной работы над собой, постепенно вбирая в себя постижение избранного вами лишь одного учителя. Всех вам благ, в любом вашем личном выборе.